«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Это первая программа после выборов думских. Выборы прошли, на мой взгляд, прекрасно. Результат отменный, замечательный. Искренне поздравляю всех тех, кто сделал свой правильный выбор в пользу России, в пользу нашего процветания. Думаю, что это наша общая с вами победа. Победа нашего народа, победа нашего курса. Многие враги президента Путина, в частности на радио «Эхо Москвы», которое финансируется, кстати, из бюджета «Газпрома», но поносят нашу страну, наше государство и наше руководство последними словами. Вот перед самыми выборами царили панические настроения. Что же будет 3 декабря, спрашивали друг друга гости и ведущие. И с ужасом отвечали: я не боюсь 3 декабря. Кто-то говорит: а я боюсь. Паника была полная. Видимо, все предчувствовали то, что произойдет 3 декабря. И, к счастью для нас, и к горю для врагов России, это 3 декабря состоялось, и оно было именно таким, каким мы, большинство нашего народа, хотели и сделали этот день. Этот день знаменует собой действительно конец 90-х годов, поворот к совершенно новому историческому циклу. Первые 8 лет правления президента Путина были переходным периодом. Мы выбирались из 90-х годов, и вот 3 декабря 2007 года мы из них выбрались. Именно и потому, что во время предвыборной кампании «Единая Россия» и президент просто открытым текстом сказали: голосующие за «Единую Россию» голосуют против проклятых 90-х годов, против того, что царило тогда, за совершенно новое обновление страны, государства, идеологии, политики и экономики. И те, кто хотел реванша, тех, кто хотел продолжения банкета 90-х годов, сторонники олигархата, Запада, ультралиберализма, они потерпели такое сокрушительное поражение, которое в последние вот десятилетия никогда еще не видели. Напомню, что совокупный процент людей, отдавших свои голоса за праволиберальные партии, которые, по сути дела, правили страной, представители этого мировоззрения правили страной 90-е, под эгидой праволиберальных, либерально-демократических реформ проходили все эти 90-е, под песни именно этих людей, реформаторов, проходил распад Советского Союза, создавалась олигархическая система, сдавались все наши позиции на международной арене. Так вот, совокупность тех людей, тех партий, тех политических сил, которые получили на этих выборах голоса, не хватило бы даже для прохождения 7% барьера всех вместе. Напомню, что СПС получила 1 с небольшим %, Яблоко тоже 1, и Борщевский, новый либерал, который вроде был непричастен был к 90-м годам, но пытался реанимировать эту либеральную идеологию уже в новом обличии, получил тоже 1%. Самое, конечно, потрясающее данные получила партия, Демократическая партия России, которая предложила всем быть как в Европе. Народ, видимо, не оценил юмора и дал им, по-моему, 0,3 или 0,4%. То есть, по сути дела, более грубой формой посыла людей с подобным предложением быть как в Европе, идти в Европу, идти на Запад, трудно себе представить. Единственным месседжем, посланием предвыборной Демократической партии России было: будем как в Европе. И вот народ оценил это предложение, дав даже не 1%, как СПС, хотя это тоже просто пощечина. Пощечина этим деятелям, которые красовались здесь на экранах там в течение десятилетий: Немцову, Чубайсу, Гозману, Коху, Хакамаде, всем людям, которые, в общем-то, стали практически завсегдатаями общественного мнения. Их просто за шеи вытолкнули в помойку из нашей политической жизни, и сегодня мы будем говорить с вами о крахе либерализма. Значит, чему сказала «да» Россия, это понятно, сделав свой выбор, она сказала «да» Путину, она сказала «да» патриотизму, она сказала «да» единству страны, она сказала «да» возвращению России на и свои исторические рубежи, превращение ее, восстановление ее статуса великой мировой державы. Да, этому все сказано было «да», поддержали не только президентскую партию, но и партию дублера, которая получила 7,7%. Это партия Миронова «Справедливая Россия», что очень показательно. Оказывается, есть люди, которые разделяют позицию президента, но также придерживаются социал-демократических взглядов. Получили традиционные голоса чуть меньше, чем обычно коммунисты. Люди, которые верны своему прошлому, не собираются менять идеологии и взгляды как перчатки. В основном пожилое поколение осталось верно. Ну и, собственно говоря, я думаю, люди, которые любят посмеяться и для которых выборы – это некая форма такого юмористического действия. У нас очень ироничный народ, отдали свои голоса за ЛДПР. Политически это, конечно, проект несерьезный, но надо отдать должное Владимиру Жириновскому. Он гораздо смешнее, чем все комические программы на всех каналах российского телевидения. Поскольку он, его юмор, ну, помимо того, что он действительно смешной, он еще и более-менее умный. В основном же там как корчат из себя дураков люди, которые сами-то не очень умные. И когда идиот изображает еще более глупого идиота, это, ну, смешно ровно там для, может быть, психиатра. По большому счету, наши юмористические программы — это огромное количество полных, законченных придурков, которые валяют Ваньку. Жириновский человек явно не глупый, поэтому его юмор действительно смешной, и за него тоже по достоинству оценили наши избиратели. Итак, с либерализмом мы закончили. Два раза правые партии, которые олицетворяют в России политический либерализм, не попали в Думу. Это означает, что они не имеют никакой поддержки населения, причем всякий раз, по сравнению с прошлыми выборами, теперь процент, который отдали за них голоса, просто смехотворен. С 1% человек право голоса в нашей стране просто, ну, по крайней мере, на широкой трибуне не имеет. Для них существуют различные скверы, дворы, где действительно, получив соответствующее указание в мэрии, могут и собраться представители либерально-демократической общественности, послушать своих кумиров. Но на самом деле вот им место. По сути дела, либерализм ушел из нашей политической жизни, 90-е ушли из нашей политической жизни, место им в подворотнях, место их на помойке. Если бы они только начинали, может быть, это был бы неплохой старт, потому что можно начинать и из помойки, и из подвала. Но когда они получили в 90-е годы все шансы изменить жизнь к лучшему и все провалили, естественно, их слава расцвет в прошлом. Сегодня мы давайте посмотрим относительно того, чему мы сказали нет. Чему мы сказали да, понятно. Да, сказали Путину. Да, сказали сильной России. Да, сказали социальной справедливости. Да, сказали новому курсу президента, плану Путина. А чему сказали нет? Мы сегодня будем говорить о крахе либерализма в России. Для того, чтобы осмыслить крах чего, собственно говоря, крах чего мы свидетельствуем сегодня и наблюдаем, необходимо, ну, в общем, напомнить, может быть, радиослушателям три основных постулата, по крайней мере, наших современных отечественных либералов. Первая формула либерализма – Запад нам поможет. Давайте будем идти в сторону Запада, давайте будем идти в ВТО, в НАТО, стремиться стать такими, как Америка, выполнять, договориться с ними, слушать их указаний, активно втягиваться в глобализацию, и все будет хорошо. Вот такое предложение в российской жизни политической, я думаю, больше просто отныне не рассматривается. Еще там 4 года назад совокупность людей, которые выступали под этими лозунгами на выборах, могло им обеспечить, если бы они объединились, прохождение в Думу. Сегодня это за пределом, это маргиналы. Могут самые быть экстравагантные точки зрения, но идея того, что давайте будем как двигаться на Западу, Запад – это хорошо, давайте стремиться к Европу, сегодня это, в принципе, имеет гораздо меньше популярности и меньше шансов, нежели самые экстравагантные теории сторонников, например, того, что миром правят инопланетяне или люди, верящие в экстрасенсов и так далее. Люди верят и в астрологию, и в лечебный тайский массаж, и в экстрасенсов. Люди могут верить запросто, что Запад нам поможет. Но это люди, абсолютные маргиналы. Если у вас есть среди знакомых люди, которые считают, что Запад – это хорошо, и что России хорошо бы равняться на Запад, ну, в общем, вы можете спокойно относиться к ним, как к таким чудакам. Чудакам, которым, ну, если они доброжелательны, при этом не ведут себя достаточно мирно, то они могут быть милы. Если они пытаются всерьез настаивать на своих маниакальных идеях, то, соответственно, советую вам опасаться таких людей. Первый тезис: Запад нам поможет, будем как на Западе, посмотрите, как там хорошо, а у нас как все плохо. Наш народ отверг в категорической форме, а это один из фундаментальных постулатов нашего современного либерализма. Второй постулат либерализма – это идея полного индивидуализма, что индивидуум – все, коллектив – ничто. Это очень важный принцип, который лежит в самой основе этого понятия. Либерализм от слова «liberty». «Liberty» – это свобода. Но даже основатель либерализма, в частности Миль, философ, говорил, что есть два типа свободы – свобода от и свобода для. Свобода от чего-то. Свобода отрицательная, свобода кому-то не подчиняться, что-то не делать, какую-то ответственность не нести, она по-английски называется термином liberty. Вот от него-то и произошел либерализм. Есть еще другое название для свободы, это freedom или свобода для. Это в английском брать английские слова. Вот свобода для – это свобода для чего-то созидательного. Либерализм никогда не рассматривал свободу как свободу для. Либерализм – это всегда свобода от. Это свобода индивидуума, от государства, от общества, от семьи, от ответственности, от религии, от морали. Индивидуум – мера вещей, утверждает основная догма либерализма. То есть, по сути дела, это разумный или неразумный, то, как у кого получится, эгоизм. Просвещение, превозношение эгоизма. Вот эту идею свободы от, которая вынесена либералами на щит, наш народ на выборах этих также фундаментально отверг. И люди, которые придерживаются этой точки зрения, по сути дела, поставили себя вне морального большинства. Опять же, у нас есть разные меньшинства, но отношение к ним тоже соответствующее. У кого-то терпимое, у кого-то нетерпимое. К людям, которые провозглашают либеральные идеи, можно быть толерантным, можно быть нетолерантным. Но это маргиналы, экстремисты и экстравагантная, не совсем здоровая и совершенно не идущая ни вместе с большинством народа, ни с обществом, ни с нашими историческими традициями, меньшинство. То, что они здесь натворили в 90-е, показывает, что это не просто меньшинство, а опасное, агрессивное, может быть, даже некое безумствующее, одичавшее меньшинство, которое, к огромному сожалению, мы еще к этому подойдем, сегодня продолжает, вопреки всякой логике, после 3 декабря занимать очень серьезные позиции в нашем обществе, в культуре, в средствах массовой информации, даже в экспертном сообществе, в политических сферах. Но я думаю, что это аномалия, и по большому счету люди, стоящие на либеральной точке зрения, утверждающие то, что индивидуум есть мера вещей, по сути дела, представляют собой экстравагантное майнорити. Ну, то есть, собственно говоря, где-то между представителями традиционных половых ориентаций или просто сумасшедшими. И третья основа либерализма – это идея о том, что в экономике необходимо опираться только на собственные силы, государство и другие инстанции не должны вмешиваться, не должно быть никакого вмешательства в перераспределение ресурсов, должен быть плоский налог, то есть и богатые, и бедные платят одинаково, и одинаковый процент со своих прибылей. И по большому счету не задача ни общества, ни государства перераспределять вот эти доходы сильных экономических людей в пользу слабых или в пользу каких-то социальных или публичных инициальных проектов. Это тоже фундаментальный принцип либерализма. Этот принцип полностью противостоит принципу социальности или принципу справедливости. Либерализм в экономике – это противоположность, антитеза справедливости. Те, кто выступает по знаку справедливости, они говорят, что давайте, бедный не может так же работать, как сильный, например, или слабый не может так же работать, поэтому давайте тот, кто посильнее, возложим на него ответственность за поддержку более слабых, или те, кто активны в бизнесе, пусть они берут на себя социальную ответственность, помогают детям, неимущим, старикам, платят больше по налогу, например, прогрессивный налог. И за этим, за обеспечением этого гармонии, этой справедливости в социальном смысле берет на себя ответственность государство. Вот что такое противоположность либерализму. Либерализм говорит, нет никакого государства, мы должны, государство должно уйти из бизнеса, государство должно не вмешиваться в экономическую деятельность людей, слабый пусть поможет себе сам, а если слабый помочь себе сам не может, пусть он сдохнет, говорят либералы. Этот принцип получил название социал-дарвинизма, то есть в обществе как и в животном мире выживает сильнейший, а слабейший, спросите вы, сердобольные русские люди, а слабейший, скажет вам последовательный и честный либерал, пусть сдохнет собака. Потому что за счет слабого питаются сильные, за счет того, что не додали слабого, прибыло у сильных. Но такой жесточайший взгляд, совершенно аморальный взгляд на экономическую логику, на рассмотрение закона общества и закона экономики, закона рынка как закона джунглей, также отвергло наши граждане на голосовании 3 декабря. И люди, которые будут продолжать настаивать на том, что бедный помоги себе сам, что самое главное убрать государство из экономики, дерегуляционизм, социал-дарвинизм, понять, что тот, кто, есть такая еще формула, что если каждый будет чисто эгоистично повести себя в рынке, то все будут счастливы, да, то, кроме тех, кто стар, слаб, болен или просто не рыночного толка человек, например, художник, мыслитель, созерцатель, ну, в России это большинство людей, и хотя сильных среди нас много, но созерцательных еще больше. Таким образом, Россия отвергла либерализм в своих трех проявлениях. Россия отвергла ориентацию на Запад, на индивидуализм и на экономическую правую политику, на отвержение социальности. Сейчас вернемся к этой теме. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы продолжаем говорить о том, что отвергла Россия на выборах 2 декабря, и говорим о крахе либерализма. Так вот, несмотря на то, что наши люди, наше население, наш народ, многонациональный великий русский народ и все те, кто связал судьбу свою с нашим народом, мы высказались совершенно однозначно в этом голосовании. Мы показали, кого мы поддержим, что мы поддерживаем и что мы отвергаем. И мы показали, что подавляющее большинство в обществе категорически отвергает 90-е годы и категорически отвергает либерализм. Либерализм как политическую идеологию, как мировоззрение, как геополитическую ориентацию на Запад, как прославление ценностей индивидуализма и как прославление свободного, ничем не ограниченного рынка, лишенного какой бы то ни было социальной ответственности или ориентации на помощь слабым и обездоленным. Вот все это категорически выброшено за бортом. Но ряд движений, в частности, Евразийский союз молодежи, также движение «Молодежное наше», практически сразу после выборов заявили, выступили отнюдь не с праздничными такими триумфальными заявлениями, не просто стали праздновать победу, но стали говорить о том, что эту победу у нас могут украсть. И действительно, что они имели в виду? Давайте попробуем разобраться, как можно украсть такую победу. Мы выбросили эти партии, мы поддержали Путина, поддержали Единую Россию. Казалось бы, план Путина прокляли 90-е, а ритуально, электорально выбросили этот период жизни за борт нашей. И казалось бы, как можно такую победу отнять? А на самом деле можно. Потому что если мы внимательно присмотримся к нашему политическому классу, к нашей экономической элите, а к тем людям, которые задают тон в нашей культуре, в средствах массовой информации, мы увидим, что здесь-то дела обстоят совершенно иначе, и представители того мировоззрения, за которого проголосовало 3% избирателей, совокупно это еще с Борщевским, который особенно не ругал Путина и власть, наоборот, просто оружие просил передать всем желающим, мягкий либерализм, но тоже либерализм, Он, конечно, такой почти безвредный, потому что он ничего не учудил еще того мерзительного, чем славились 90-е. Но все-таки либерализм. То есть вместе с Борщевским и с 0,4% получившей несчастной демократической партии России, которая предлагала нам двигаться на Запад, все вместе это представляет ничтожную часть нашего населения. Но в политической элите, в экономических верхах, в тех, кто создает, ну, задает закон в средствах массовой информации, в культуре, пропорция будет совершенно иная. Там носителей этого либерализма будет совершенно 70, подчас 60-70%, и лишь и отдельные люди, на самом деле, честные русские люди, которые попали в эту машину в 90-е годы почти случайно, они представляют собой счастливое исключение, отражая позицию именно вот этого большого народа, голосующего народа, народа, который поддерживает Путина и его план, который поддерживает его реформы, который действительно сердцем и головой выбирает великую Россию, свободную и независимую, как собственную цивилизацию, особую цивилизацию, собственной миссией, собственным путем. Да, всем нравится жить хорошо, да, всем нравится развиваться и носить там красивую одежду, но не любой ценой. Россияне всегда говорят, в первую очередь, психологическое чувство комфорта, а это дает только величие нашей страны, а потом уже материальное благополучие. При Путине они сочетаются, поэтому здесь выбирать нечего, но попробуйте вычтите из нынешнего благополучия вот эту державную составляющую. Попробуйте сказать, что нынешнее благосостояние люди получат благодаря тому, что их страна будет бессильной, слабой, оккупированной и несамостоятельной территорией. Вот увидите. И много раз уже видели, как отвечает на это наш народ. Но вот в чем проблема. Как могут украсть у нас нашу победу? Нашу победу, когда мы выступаем за достойную жизнь в великой, сильной, независимой и свободной стране. Дело в том, что наш политический класс, который сейчас находится у власти, сформировался в 90-е годы. Экономически сильные лидеры, носители, владельцы основных компаний, крупные олигархи сформировались в 90-е годы. Представители средств массовой информации, которые сейчас продолжают держать руку на пульсе нашего информационного пространства, сформировались, сложились и достигли своих успехов в 90-е годы. И у них, у этого подавляющего меньшинства, потому что элита всегда меньшинство, есть четкое ощущение, некая генетическая память, что привело их к этим позициям. Распад страны, распад общества, исчезновение промышленности, жесточайший захват без правил экономических рычагов влияния, взятки, преступления, ложь, убийство, продажа наших национальных интересов. Иными словами, наша политическая, экономическая, масс-медийная, культурная, интеллектуальная элита, элита современной России взошла на дрожжах национальной измены. Это элита, опыт предательства, опыт измены, опыт торговли Родиной, торговли собственной душой, торговли собственными ценностями генетически в крови у этой элиты. И эта элита, несмотря на все реформы Путина, никуда не делась, потому что на самом деле Путин изменил общий курс направления страны, он начал реформы в другом ключе, он обратился к народу, и народ его полностью поддержал, но с элитой он, естественно, не справился и не мог справиться, потому что это огромная гранитная глыба, которая сформировалась в 90-е, и которая действительно была не самым худшим с точки зрения, например, животных начал, может быть, с точки зрения гуманности, образования, талантов, духовности. Это были отбросы, моральные уроды и вырожденцы. Но с точки зрения хватки, с точки зрения волчьих начал, с точки зрения умения лгать, умения переворачивать истину на ложь, с точки зрения плетения словес и подмены понятий, а также такой глобальный рейдерский захват всего того, что плохо лежит, попавший в тупик стране, вот этого у них не отнять. Это действительно элита. Но это элита мразей. Это элита, это элита волков. Это звериная, зверская элита черных 90-х, которая на самом деле, конечно, свои позиции, несмотря на любые наши голосования, сдавать не намерена. И стоит только президенту Путину, который действительно является народным вождем, Каким образом он попал на этот пост, это на самом деле трудно реконструировать точно, но, видимо, не иначе, как логика истории и судьбы, вознесен он на свое место. И действительно, здесь он полностью на своем месте, поскольку то, что он делает, это находит поддержку в сердцах большинства россиян. И когда Путин просил просто голосовать за ту партию, список которой он возглавляет, народ полностью откликнулся. Между ним и народом, между президентом, ну, вождем шире, национальным вождем русского народа сейчас и самим нашим народом, многонациональным народом России, существует глубинная историческая связь. И между ними, между нами, вернее, между народом и властью, властью в лице практически одного человека, Владимира Владимировича Путина, стоит серьезная преграда. Это элита 90-х годов, которая на самом деле спит и видит, чтобы вернуть вещи на свои места. И понятно, что, например, прямым образом, путем интриг, создания каких-то партий такого праволиберального толка, уже этого не достичь, этого не добиться. Никаких шансов обмануть страну и избирателей еще раз, как в 90-е, у них нет, но у них, поверьте, существует множество способов украсть нашу победу. Поскольку на самом деле либерализм они впитали с корнями в 90-е годы. Хотя, конечно, до этого они были комсомольцами и парились в банях, в различных комсомольских стройках, отвечали, сдавали марксизм-ленинизм. И даже такие люди, как Чубайс и кто там, и его сподвижники, безусловно, писали дипломы и диссертации, прославляющие советский строй, но реально они сформировались в 90-е годы на отторжении всего советского наследия, на антисоветизме, на бескрайнем и некритическом заимствовании западно-либерального опыта. И эти либералы продолжают составлять подавляющее большинство элиты нашего общества, продолжают задавать тон. Конечно, они не могут сказать прямо, как, например, в таком открытом гнойнике радиостанции «Эхо Москвы», где все зло наружу. Я думаю, что власть держит и даже финансирует эту радиостанцию, чтобы просто держать руку на пульсе для того, чтобы иметь представление о том, какой вообще может существовать гадюшник в стране, где люди откровенно, я услышал ночной репортаж, беседу Сергея Бунтмана с Илларионовым, где Илларионов практически бывший советник президента, 4 года Илларионов, либерал Илларионов, был советником президента. Он призывал к акциям неповиновения, последними словами ругал власть и фактически чуть ли не призывал к свержению государственного строя. Вот для того, чтобы представлять, что думает вот это наиболее в яркой форме, может быть, в клинической форме наша политическая элита, и нужны такие радиостанции, как «Эхо Москвы», где либералы говорят, не таясь. Но если бы это было просто тот маленький заповедник, то гетто, в котором беснуются эти люди, откровенно прославляющие 90-х, все было бы нормально, неплохо, бояться было бы нечего. Но, к сожалению, к огромному сожалению, в тайне сходные позиции разделяет огромное количество представителей нынешней политической элиты. И они-то и способны украсть нашу победу. Обратите внимание, что вот эта идея Запада, Запада как нормативной цивилизации, Запада как процветающего такого рая, у которого нам надо брать пример, это ведь не только СПС или Яблоко провозглашают. Подспудно это звучит у огромного количества людей, которые являются создателями общественного мнения, трендов. То, что вот сегодня называется трендсеттерами, такими установителями трендов. И они, огромное количество экспертов на первых каналах, безусловно и откровенно придерживаются именно этой точки зрения. И выступают они сплошь и рядом не от лица Союза правых сил или Яблока, что было бы естественно в таком случае. А говорят они как об этом, о том, что Запад является нормативным, или подразумевает это как о чем-то само собой разумеющемся. Есть такой эксперт Дмитрий Орешкин, мы с ним полемизируем на разных каналах постоянно. Когда он говорит, кажется, что это объективная позиция. Потом начинаешь понимать, что с его точки зрения Россия — это какая-то убогая страна, которая идет совершенно не туда, а куда надо, а надо так, как на Западе. Когда мы встречаем его в списке, в провалившемся Союз правых сил, все становится на свои места. Ну так вот, ровно столько, сколько процент голосов получил СП, столько нам можно проценты Орешкина послушать, там, там 1,1% среди общих экспертов. Но посмотрите, это не так в общенациональных газетах, и Орешкин, ему подобные, их очень множество, их десятки, а они на самом деле выступают не без поправки. Я как либерал, или я как провалившийся участник списка союзов правых сил, говорит Орешкин. Нет, он высказывает свою точку зрения, как будто это нечто само собой разумеющееся, как будто абстрактная экспертиза такая, объективная и взвешенная. И вот, вот в чем опасность, что люди-носители либерализма, особенно поняв, что 3 декабря их выгнали в зашей из нашего общества, просто вон. Что произошло 2 декабря? По сути дела, наш народ сказал: либералы с вещами на выход. Вы свободны, идите вон, господа. Вы погуляли, с 90-ми закончено. Поняв, что их здесь больше никто не ждет, естественно, они мгновенно поменяют маски и опять будут вещать свои собственные идеи о том, что Запад является нормативной цивилизацией, о том, что в основе социального процветания лежит опора на собственные силы, а самое главное — государство как можно меньше вмешиваться в социальную политику. Все это мы будем слышать и каждый день, каждую секунду с экранов всех каналов, на всех общефедеральных газетах и общефедеральных радиостанциях. Но можно посмотреть и глубже. Да, сегодня Илларионов призывает там биться с Путиным. Касьянов выводит каких-то старушек и оплаченных статистов на улицы. Но эти же люди при Путине были во главе элиты. Один советовал Путину, был его экономическим советником, другой возглавлял правительство, которое назначал Путин. Естественно, вы думаете, что сегодня изменилось что-то так фундаментально, но кто такой Кудрин или, например, Набиуллина, как не люди, выходцы из той же самой гайдаровской среды, как и Греб, которые исповедуют ультралиберальные взгляды, и политически, если бы они выступали под своими лозунгами и двигались к власти, они бы оказались в том же самом маргинальном ничто, в котором оказались правые либеральные партии, на самом деле. Но они не там, они продолжают руководить экономической политикой, продолжают заниматься нашими экономическими реформами. Потом будет, что нам удивляться, если социальная сфера у нас будет абсолютно в загоне. Потому что либералы как были, так и остались. И не просто где-то на каких-то абстрактных политических элитах. Да нет, на ключевых постах, в том числе и в правительстве. В экспертное сообщество современной России, которое в том числе стремится сформировать позицию, повестку дня президента и по международным вопросам, по экономическим вопросам, по идеологическим вопросам. Оно на 9/10, как было, так и состоит из сторонников либерально-демократического западничества. Я сталкиваюсь с ними постоянно на профессиональных встречах и могу вам сказать, что если где-то 90-е кончились, они у нас кончились, я думаю, в военно-промышленном комплексе, где стали финансировать серьезные разработки, стали действительно готовить российскую оборонку к тому, чтобы защитить при необходимости нашу свободу. Да, они закончились в некоторых новостных освещениях основных событий. Они, безусловно, закончились в партийной жизни, они закончились в Думе 90-е годы, но в экспертном сообществе процветают 90-е. Эксперты, которые составляют подавляющее большинство людей, формирующих повестку дня нашей власти, это абсолютные выходцы с 90-ми, сторонники Запада, сторонники индивидуализма и опора, и сторонники правой экономики. И даже пропутинские, пропрезидентские сторонники «Единой России», эксперты, в частности, фонд «Эффективной политики», например, такие политологи, как Мигранян, или такое издание, возглавляемое Фадеевым, как «Эксперт», стоят на правых, либерально-праволиберальных позициях. Они признают Путина, но делают все возможное, чтобы придать его политическому курсу то содержание, которое могло бы, можно было бы толковать в либеральном ключе. Иногда, пока их не отбрасывают, они находятся среди сторонников Путина, так, кстати, как и Касьянов, Илларионов или Волошин, и когда дело доходит до очередной черты, они поднимаются на дыбы и оказываются среди оранжевых маргиналов или сторонников СПС. Пока не доходит до серьезного момента испытания, они могут поддерживать Путина, потому что понимают, что идти в лоб против него бессмысленно. Но как только дело доходит до какой-то серьезной черты, серьезного рубежа, они довольно быстро меняют свои позиции. И либерализм настолько глубоко пропитал наш политический класс, нашу экономическую и культурную, интеллектуальную элиту, а он в институтах, в университетах, в школах, стоит мне по тоже просьбе представителей патриотической части нашей власти написать учебник обществоведения для граждан Новой России, написанный уже без либеральных предрассудков, тут же возникает целое, создается целое лобби противников этого учебника, который насмерть стоит, чтобы его только не допустить в высшую школу, ставит все возможные преграды. И с этим я, например, сталкиваюсь ежедневно, ежечасно. Либерализм отвержен. 3 декабря наступило. И как сказал один из крупных либералов наших, Надеждин, Борис Надеждин, идеолог Союза правых сил, в то время, когда Путин проводил очередную патриотическую реформу, он сказал, ну нам ничего не остается, кроме как либо валить Путина, сказал Надеждин, либо валить из России. 3 декабря наступило. Народ валить Путина не дал и не даст. И не даст в будущем, потому что в Путине народ видит самого себя. По большому счету, в Путине народ видит того, кто реализует его интересы, его проект, его политику, его чаяния. И, конечно, валить Путина народ не даст. Значит, господин Надеждин и господа либералы, пора на выход. Пакуйте вещи, если ваша позиция либо валить Путина, либо валить отсюда, это вы сами сказали, вас за язык никто не дергал, то, пожалуйста, валите отсюда. 3 декабря наступило. Поддержка, оказанная вам, населением, не гарантирует вам никакого места в нашей политической жизни, кроме как места на обочине, которое есть у всех абсолютно. Если вы либо смиритесь, либо ограничите свои амбиции маргинальным существованием на кухнях, за чайником или там во дворах и в подворотнях, ради бога, мы друг друга поняли. Если вы попытаетесь одержать реванш и, используя пятую колонну вот в этом движении, условно, которое можно назвать шпионы за Путина или либералы за Путина, есть и такие, на самом деле, то, естественно, вот тут уже, я думаю, что гарантий либералам никто не даст. У нас есть несколько звонков. Николай, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Вот такая вот бурная ваша речь на протяжении получаса, без перерыва почти. Это, конечно, хорошо, это говорит об ораторском искусстве, но нужно все-таки иногда останавливаться, посмотреть на цифры. А цифры показывают, что хрен редьки не слаще. Вот общая демографическая потеря, как показатель права человека на жизнь, в год была при 90-х годов 1 500 000 в год, подчеркиваю. При Путине в начале 2000-х 1 700 000. Так, ваш вопрос, Николай, понятно. Подождите. Прежде я три там момента. Второе. Вот вы помните, как человек культурный, образованный, что была такая знакомая швейка, которая не знала, от кого она родила ребеночка. Вот так же мы не знаем, от какого конкретно олигарха, а может быть от всех 11 сразу или 14, он родился. Но он плоть от плоти, сын политическом так, плане. Понятно. И третий пункт. И третий пункт. Вы ругаете, так сказать, либеральные 2%. Но сейчас же страной правит, как это показали последние события, Володя 7%. Но это же позор, 7% так, забирать. Все, благодарю. Лично себе. Да, значит, ну что же могу сказать по поводу демографии. С демографией Путин начал всерьез, фундаментально работать, потому что это действительно катастрофа. Серьезно поднятые дотации за детей, за второго и третьего ребенка. Впервые действительно власть продемонстрировала заботу о том, что происходит с нашим населением. И я прекрасно понимаю, что сразу это не переломить. Это очень серьезные вещи. И депрессия 90-х сказывается, еще будет какое-то время сказываться. Но на самом деле тот факт, что уже серьезно это поставлено в качестве национальной проблемы, проблема демографии, свидетельствует о том, что ситуация будет исправляться. Сразу здесь не сделать. И я еще осознаю, что огромная степень коррупции, которая не позволяет, вернее, делает очень проблематичным, чтобы деньги дошли по назначению. Это наша беда, наша проблема, и это уже связано не только с 90-ми годами, признаю, коррупция еще глубже. Что касается того, кто привел Путина к власти, кто бы ни привел. Если бы мы говорили о Путине как о том, что он обещает сделать, что он говорит, можно было сомневаться, можно было разглядывать там все что угодно. Путин, когда пришел к власти, принял страну распадающуюся, абсолютно прогнившую, по сути дела, стоящую на грани введения внешнего управления. Путин сейчас за 8 лет превратил ее в самостоятельную, развивающейся, поднимающейся с колен державу. Дела, они говорят самого себя. Да, Путин имел отношение к элите 90-х, но он был, видимо, как гадкий утенок среди них, которого все считали таким слабеньким, а оказался замечательным русским национальным лебедем. Он вовремя его не опознали, видимо, его та политическая элита, иначе бы никогда в жизни не пропустили. Либо здесь уже были запущены фундаментальные механизмы. Что касается того, кто был Касьянов, Касьянов был просто откровенный вор. Это ясно там детям. То, что Путин человек предельно чистоплотный в вопросах экономики, для него гораздо важнее интересы страны, да или хотя бы просто собственное имя, потому что оно уже вошло в историю, в этом тоже никаких нет сомнений. У нас есть звонок, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Виктор Иванович. Да. Вы знаете, я бы хотел немножко другую плоскость этого вопроса. Только задать. У нас одна минута, да. Одна минута. Ну, тогда покороче так. Для меня, я не ходил нынче на выборы, ни одной партии не верю. Значит, для меня деление на либералов и не либералов, на еще кого-то и еще, а бывшие члены КПСС или не бывшие члены КПСС. Вот вся правящая верхушка, все 15 лет, это бывшие члены КПСС. Как бы они между собой не тусовали какие-то идеи и так далее. Что касается членов КПСС, на самом деле я вот не был членом КПСС, но никто ее как партию не воспринимал. Это была просто форма служения государству, плохое или хорошее. От идеи этих слишком легко все отказались для того, чтобы всерьез говорить о том, что они были коммунистами, иначе бы мы имели совершенно другую страну. И, кстати, может быть, гораздо лучшую. Может быть, в тот факт, что они были членами КПСС и не сохранили верность идеям социальной справедливости и поставила Россию в то положение в 90-е годы, в котором мы оказались. Поэтому я вот не вижу априорно ничего плохого в том, что люди были члены КПСС. Гораздо больше меня вызывает, при том, что я не был членом КПСС, вообще был не сторонником коммунизма до 91-го года, гораздо в большей степени неприятно, что они так предали свою идеологию и переметнулись в лагерь прямо противоположный. Стоило столько лет учить и долбить о пороках буржуазного общества, которые, кстати, никуда не делись с эпохи Маркса, только выросли и расцвели пышным цветом, для того, чтобы так купиться на такие подлые, безосновательные, предательские, лживые обещания. Поэтому люди, которые были членами КПСС, на мой взгляд, они совершили одно преступление. Они предали свои взгляды, предали без боя, на самом деле. Вот за это они поплатятся. Хотя к этой идеологии я большой симпатии уж такой чрезмерно не испытываю. Я всегда был консерватором. Я считал, что в первую очередь должны быть национальные, патриотические ценности. Но я считаю, что вместе со своей советской идеологией, вместе с СССР, они предали Россию, предали великое государство, поскольку СССР была продолжением России, нашей древней, вечной, единственной родины, а не просто созданием какого-то временного идеологического руководства. И в этом их преступление, не в том, что они были. Что касается... Ну, не надо смотреть только в прошлое. В прошлое надо смотреть, но не только. Сейчас речь идет о будущем. Я считаю, что чтобы у нас не отняли нашу победу, чтобы у нас не отняли 3 декабря, мы должны быть чрезвычайно бдительны по отношению к той пятой колонии, которая находится в современной политической элите. Мы должны действительно делать все, что от нас возможно, чтобы изгнать этих людей вон в шею вместе с теми политическими силами, которые олицетворяют открыто их идеологическую и мировоззренческую программу. Мы отвергли либерализм, но еще либералы среди нас. Пока они среди нас, мы не можем быть спокойными, пока они в политической элите, нам рано праздновать нашу победу. Мы должны сделать ее необратимой. Всего доброго, с вами был Александр Дугин, это была программа «Русская вещь». В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.